Страхование на Рождество. Сэр Эндрю Мердстоун восседал за грандиозным столом светло-серого металла в своем кабинете на 20-м этаже здания Мердстоун Тауэрс. Дело было в сочельник. Страховая компания Мердстоун ЛТД, девиз «В наших руках вы в безопасности», была самой успешной страховой компанией страны. Деньги текли рекой, прямые переводы, банковские поручения, даже Ахромантика, выручка старомодных страховых агентов, еженедельно собиравших наличные. Сэр Эндрю не любил Рождество. Граждане забывали об осторожности. Они перепивали, засиживались за полночь, бродили по городу, валясь с ног от усталости, теряли ключи и пальто, оставляли сумочки в автобусах, кидали пакеты с рождественскими подарками на заднее сиденье своих автомобилей, откуда их, не веря в свою удачу, крали гадкие мальчишки. Рождество для страховой отрасли – трудная пора. Ему сопутствуют из ряда вон странные происшествия. Сэр Эндрю содрогнулся, припомнив статистику. 11 тысяч человек обратились за страховкой, порезав пальцы клейкой лентой при упаковке подарков. 15 тысяч собак погрызли хозяйские елки. 3 кролика, друг с другом незнакомых, сживали электрошнуры елочных гирлянд, вызвав в каждом случае небольшой пожар. 10 тысяч домохозяек поскользнулись на индюшачьем жире и сломали ноги. 5 женщин напали на мужей с кухонными ножами, подвергнувшись критике, что картошка не хрустит. 2 из них позже получили тюремный срок. Статистика вывела сэра Эндрю из равновесия. Он забарабанил пальцами по металлической столешнице. Звук вышел неприятный, будто из консервной банки. На миг сэр Эндрю пожалел о старом добром дубовом столе, но, вспомнив цифры статистики о случаях заражения крови от занос, понял, что поступил правильно. Сэр Эндрю всегда придерживался принципа «максимально минимизируй риск». Эту философию он реализовал во всех аспектах жизни. Прежде всего, женился на здравомыслящей женщине по имени Энн. Они познакомились в клубе игроков в бадминтон и регулярно встречались на площадке, пока Эндрю, в ту пору еще не сэр, не узнал, что статистика повреждений глаз валаном возрастает на 12% ежегодно. Детей он решил не заводить. Жене сказал: «Дети вносят в дом хаос, Энн». Та явно загрустила, но скоро пришла в себя. Сэр Эндрю поднялся из-за стола, шагнул к окну во всю стену, опустил взор на запруженную машинами улицу у его офиса. Заметив привязанные к крышам нескольких автомобилей елочки, от всей души понадеялся, что владельцы застрахованы не в Мердстоун. Довольно и тех 300 тысяч фунтов, которые он уже вынужден был выплатить за ущерб в связи с падением елочек на мостовую под колеса движущемуся транспорту. В кабинет вошла секретарша Марша в красных туфлях на невероятно высокой платформе. Указав на ее ноги, сэр Эндрю спросил: «А известно ли вам, Марша, какое количество женщин в такой обуви ежегодно ломает лодыжки?» Марша ответила на его взгляд с вызовом: «Разумеется, известно, сэр Эндрю. В прошлом году Мердстоун выплатила 750 000 фунтов по страховкам женщинам, упавшим с туфель на платформе». «В таком случае, зачем вы их надели?» – спросил он. «Иду на вечеринку», — ответила она. «Буду в них веселиться». Секретарша вручила ему подарок, пожелала счастливого Рождества и захромала из офиса в своих смертельно опасных красных туфлях. Сэр Эндрю развернул подарок. Внутри, в жестяной коробочке с изображением снеговика, оказалась ароматизированная свеча. Сэр Эндрю пришел в ярость. С ума Марша сошла, что ли? Неужели годы работы в страховой отрасли ее ничему не научили? Праздничные свечи – причина пожаров в сотни тысяч домов на Рождество. Он вздрогнул, вспомнив цифры статистического ущерба, причиненного Брансбойтом и ватагой бравых пожарных в среднестатистической гостиной. Затем снял трубку и позвонил жене. Та не сразу подошла к телефону. «Почему ты так долго?» – спросил он. «Разжигала камин», – ответила она. Выпучив глаза, сэр Эндрю хватал ртом воздух и никак не мог обрести дар речи. Перед глазами пронеслась статистика пожаров, вызванных открытым огнем каминов. Он искренне любит Энн, но теперь с ней придется развестись. Жить с женщиной, которая так рискует, исключено. Сэр Эндрю подхватил дипломат, выключил свет, наступил на беспечно брошенную рождественскую обертку, упал, ударился головой об острый угол металлического стола. Прежде чем лишиться сознания, он написал кровью сбоку стола «Форс-мажор».